360. Когда говорю о сердце, можно понять, почему перед битвою мы говорили об иерархии. Но во время битвы утверждаем сердце. Истина, лишь сердцем победим.